Королеву ожидали. Дверь отворилась без шума. Никто не мешал ей. Патер Фульдженчо в пылу рвения отослал даже горничную. Вот как искусны и способны на все отцы-инквизиторы, если дело идет об их могуществе и влиянии. Наконец он тихо поднял портьеру, ведшую в спальню монахини. Изабелла вошла в пустую комнату, в которой на кресле перед спальным столиком и большим распятием из слоновой кости в полулежачем положении покоилась ясновидящая. Комната освещалась только мерцающей лампадой, висевшей в нише перед мраморным изображением Пресвятой Девы. Изабелла почувствовала невыразимый ужас. Ей казалось, что она дышит отвратительным воздухом Санта-Мадре. Эта безжизненная монахиня-мученица, лежавшая перед нею с полуоткрытыми глазами и с печатью смерти на лице, производила на нее самое тяжелое впечатление, которое увеличивалось еще обстановкой. Пустой комнатой, лишенной всякого украшения, и мерцающим светом лампады, падавшим на ясновидящую, одетую в коричневое платье кающейся. Надо было удивляться характеру графини Генуэзской, которая не боялась, что Божья Матерь накажет ее, бесстыдную обманщицу, соблазнительницу, что Бог поразит ее своим гневом. Вдали раздавались раскаты начинающейся грозы и увеличивали ужас этого часа. Изабелла дрожала от страха и беспокойства. Однако же, несмотря на то, ей непременно хотелось убедиться в верности пророчества Зантильо. И никто, кроме лежавшей перед ней ясновидящей, не мог ей доставить желаемые сведения. Благочестивая сестра, королева страждет. Неизвестность в будущем страшит и мучает ее. Что ты видишь на этот счет? Монахиня сперва молчала, но через минуту губы ее тихо зашевелились. «Я вижу ужасы», — произнесла она монотонным голосом. «Королева с гордостью и счастьем ожидает наследника своему престолу. Пусть она ежедневно молится на коленях в церкви святого Антиоха, потому что чреву ее грозит проклятие». Изабелла в ужасе отшатнулась. «Королева родит мальчика, но перед моими глазами мальчик этот лежит бездыханный. Мертвый, умилосердись, говори дальше. Берегитесь герцога де ла Торре», — продолжала своим неприятным голосом монахиня, и далекие раскаты грома страшно аккомпанировали ее словам. «Он клялся мне в верности, следовательно, мне нечего его опасаться. Берегитесь, герцога де ла Торре», — повторила Ая. «Вы надеетесь на его преданность? Он же думает только об Энрике. Энрика умерла. Неужели же он будет любить мертвую?» — спросила королева быстро и с торжеством. «Энрика жива», — произнесла монахиня. И голос ее звучал так ужасно, что Изабелла отступила. Широко раскрыв глаза, вперила она взор в ясновидящую и старалась уверить себя, что она больна, в горячке или сходит с ума. «Энрика жива?» — говорила королева после долгого молчания, припоминая справедливость прежних предсказаний сомнамбулы. «Берегитесь герцога де ла Торре! Энрика жива!» «Знает он, что она жива?» «Нет, никто и не подозревает, что она спасена, и никому не известно, куда она скрылась», — говорила монахиня. «Посмотрите по дороге, ведущей в Аранхуэс, там, на вилле госпожи де ла Кур, вы найдете возлюбленную Франциско Серрано».